Когда он вошел, женщина метнулась к выходу. «Стой! Куда?» — закричал Василий и схватил ее за руку. «Отдай мне эти бумаги!» Вид у супруга был такой, что Айше Дуда в первый раз испугалась его. Но она постаралась не показать испуга и принять обычный надменный тон. Это на сей раз было нелегко. Василий схватил ее за руку и, видимо, не торопился отпустить. «Отец!» — запищала она жалким голосом. «Беги на помощь! Селим бьет меня! На помощь!» Тогда Василию пришлось применить силу, и документы упали на пол. Он подхватил их и запихал в карманы. Тут в комнату вбежал Махмуд и замер в изумлении при виде непривычной картины. На коврике ревет Айше Дуда, а над ней грозно возвышается великанская фигура Селима во всем янычарском облачении. Тесть, увидев лицо зятя, струсил не на шутку и даже не попытался удерживать витязя, когда тот ступил за порог с тайной мыслью бежать тотчас же, пока документы не изъяты. «Махмуд Ата!» — завопила Айше Дуда. «Не выпускай Селима из дому! Я видела у него крупные иностранные деньги!» Счастливая догадка озарила Василия. «Он спасен!» Турчанка приняла найденные бумаги за иностранные денежные купюры. «Откуда у тебя эти деньги?» — недоверчиво осведомился Махмуд. «Сколько же их у тебя, и что ты намерен с ними делать?» «Я сберег свое матросское жалование, потому что не пью вина и не мотаю деньги по ветру», — отвечал янычар. «А достал я их из-под пола, чтобы выменить на турецкие деньги у иностранных курьеров, которые приходят к бабе Али, к визирю. Получу я за них не меньше 200 пиастров. И я хочу купить тебе на них, Байраму, новое обмундирование и оружие. У нас будет смотр янычаром на праздники. Сам великий визирь примет наш парад. Я не желаю выглядеть на параде нищим и не советую никому вмешиваться в мои дела». «Слова твои мудрые и веские, это речь зрелого мужа, и мне она отрадна», — забормотал Махмуд. «Встань, Айше Дуда, не серди супругу столь громкими рыданиями. Когда же ты намерен обменять иностранные деньги на турецкие?» «При первой встрече с курьерами во дворце или на улице в Пере, где живут чужеземные послы. А теперь не мешайте мне раздеться и отдохнуть после службы». Айше Дуда, выйдя из комнатки, уже накинула было шаль, чтобы сбегать к Усману, но отец удержал ее на пороге. «Не торопись, Айше Дуда», — сказал он, — «Усман все равно отберет у нас все деньги Селима в уплату долга. Пусть твой муж сперва принесет деньги домой и отдаст их мне, а я отдам ему свое старинное оружие из сундука. Такого нет ни у одного янычара во дворце». «Но ведь лежит оно уже много лет, может заржавить и испортиться. Деньги же всегда остаются свежими. Если он отдаст мне все, что выручит за свои иностранные деньги, то есть 200 пиастров, мы не останемся с тобой в накладе, хотя некогда оружие мое стоило дороже». Через несколько дней после этого происшествия Селим был послан своим начальником на тот берег Золотого Рога, в Галату, где невдалеке от Усманова жилища, близ улицы Табхане, помещались оружейные мастерские и воинские казармы. И на этот раз счастье улыбнулось Василию. Не успел он выйти на просторную, застроенную вилами дипломатов большую улицу Перы, столь памятную ему по первому дню своего пребывания в Стамбуле, как из-за угла показался легкий возок, сопровождаемый двумя верховыми. Один из верховых придержал коня и о чем-то спросил прохожего разносчика фруктов. Янычар Селим только-только вознамерился узнать у конника, где тут проезжают иностранные курьеры, как вдруг услышал из воска русские слова. «Ну что ж ты, братец, под самый конец вдруг замешкался или дорогу забыл?» «Хотел грушами вас попотчевать, ваше благородие», — весело отвечал конник. «У нас в Киеве я еще таких не видывал». Перед изумленным, обрадованным Василием оказались земляки. Дипломатический русский курьер с охраной. не помня себя от волнения, бросился Василий Баранщиков к запыленному воску. «Ваше благородие, господин честной, батюшка, дозвольте слово молвить!»